Давайте посмотрим, что могло бы произойти в соответствии с теорией Эйнштейна. Допустим, что у нас есть космический корабль, команда которого состоит из умных людей, которые могут вести серьезные наблюдения. Безусловно, корабль движется на очень высокой скорости, очень близкой к скорости света. Корабль направляется к далекой планете. Далекая в нашем случае означает, что, чтобы добраться от Земли до нее, потребуется 10 лет. Один световой год — это время и расстояние, которое требуется, чтобы свет достиг определенной точки. Двигаясь один полный год, так 10 световых лет — это время, которое нужно, чтобы свет достиг той планеты. Нашему кораблю предстоит двигаться со скоростью, близкой к скорости света. Сейчас на некоторое время давайте забудем все об Эйнштейне и допустим, что наш корабль может двигаться со скоростью света. Итак, предположим, что наш корабль будет лететь 10 световых лет к этой планете, а потом, не останавливаясь, вернется обратно. И прежде всего согласимся, что если мы что-нибудь предполагаем, то это возможно. Таким образом, наше путешествие будет продолжаться 20 лет, 10 туда и 10 обратно. Действительно, несчастные парни, им предстоит страшно соскучиться в заточении на корабле в течение 20 лет. И не только это, им ведь нужно иметь с собой запас пищи и воды на весь этот период. Но как бы то ни было, мы всего лишь предполагаем. Если вы поверите Эйнштейну, то у них не возникнет всех этих трудностей, им не понадобится пищи на целых 20 лет. Если кораблю предстоит двигаться на скорости, даже приближенной к скорости света, то все, что находится на борту, замедлятся. Все функции людей будут протекать куда медленнее, сердцебиение, дыхание, физическая деятельность и даже их мысли. Если на Земле наши мысли продолжаются десятой доли секунды, то, в соответствии с Эйнштейном, при движении на скорости света мысль продолжительностью 10 секунд на Земле будет длиться 10 недель. Но движение на скорости света, по Эйнштейну, имеет определенные очень важные преимущества. Например, на Земле пройдут 20 лет, но для людей на корабле они покажутся всего лишь несколькими часами. Хотите очень яркий пример? Хорошо. В 1970 году мы сконструировали космический корабль, который мог бы достичь скорости света. Корабль полностью снаряжен и готов к путешествию далеко за пределы Солнечной системы, много дальше Марса, Венеры, Юпитера, Плутона, Сатурна и всех расстояний между ними и взятых вместе. Он направляется в другую галактику. Его полет будет происходить на скорости света и будет продолжаться 20 лет. Он отправится в полет в 1970 году. Нужно 10 лет, чтобы добраться до этого отдаленного мира. Корабль сделает круг вокруг планеты, сфотографирует ее и потом вернется обратно. Еще одно путешествие в 10 лет, всего 20 лет. Экипаж состоит из молодых людей, одному из них как раз перед отправлением в это полное событие путешествия исполнилось 20. Он женат, и его жене тоже 20 лет. А их ребенку всего 1 год. Когда бедняга возвратится после всего нескольких часов отсутствия, который занял такое путешествие на скорости, близкой к скорости света, он получит самое сильное потрясение в жизни. Он увидит, что его жена на 20 лет старше его. В то время как для членов экипажа прошел период жизни длиной всего в несколько часов, остальные, оставшиеся на Земле, повзрослели в соответствии с обычным течением времени, а значит, на 20 лет. Так что этот молодой человек 20 лет и нескольких часов от роду сейчас имеет 40-летнюю жену. Вот инцидент, который Соединенные Штаты предпочитают не разглашать и держать в стороне от доступа средств массовой информации. Информации, которая последует ниже, является абсолютно достоверной, подлинной, и те, кто занимает действительно высокое положение, имеют реальный шанс откопать ее в архивах среди достижений военной техники Соединенных Штатов. В октябре 1943 года была осуществлена попытка сделать один из кораблей военно-морского флота США невидимым. Она имела гибельные последствия, потому что некоторые ученые были настолько ограничены, что не смогли использовать свое воображение, но решили действовать по книгам. Вы помните, что во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах так же, как и в других странах, была популярна идея поиска средств для производства сверхоружия. Одна из таких идей явилась результатом письма профессора Эйнштейна президенту Рузвельту, в котором в общих чертах была представлена теория «единого поля». мы не станем углубляться в различные технические аспекты единого поля, но мы можем сказать, что она заключает в себе некоторые знания о четвертом измерении. Один доктор наук, бесспорно, очень умный человек, использовал часть теорем, относящихся к единому полю, и в сотрудничестве с военно-морским флотом США в октябре 1943 года добился того, что получил экран, особый тип лучей, который способен полностью заключить эсминец. Поле распространялось приблизительно на 300 футов от центра к краям, и внутри этого поля абсолютно все становилось невидимым, так что для постороннего наблюдателя корабли команды исчезали. К несчастью, когда корабль снова стал видимым, многие из членов его команды сошли с ума. Позже психологам пришлось применять пентатол натрия, чтобы забраться в подсознание потерпевших членов команды и понять, что же на самом деле произошло. С нашей точки зрения, принимая во внимание четвертое измерение, оказалось, что невидимый корабль по какой-то случайности снова появился в нескольких сотнях миль от Чизапик-Бэй.